подобно смерти, на которого, по мнению некоторых менее везучих жителей города, он походил как две капли воды, Патриций никогда не впадал в ярость, не обдумав, к чему это приведет. Хотя иногда он думал очень быстро. Патриций обвел взглядом собравшихся волшебников. На их лицах застыло выражение, от которого слова возмущения застряли у него в горле. Волшебники были похожи на овец, которые вдруг наткнулись на попавшего в капкан волка, причем это случилось как раз в тот момент, когда до них донесли ценную мысль, что в единстве сила. Было у них нечто похожее в глазах. «Что означает это безоб...» Он поколебался и неуклюже закончил «это». «Веселая шутка в честь Дня мелких богов, а?» Его глаза метнулись в сторону и встретились с глазами маленького мальчика, который держал в руках длинный металлический посох. На губах мальчика играла самая странная улыбка, что когда-либо видел Патриций. Кардинг кашлянул. «Господин!» — начал он. «Выкладывай, приятель!» — рявкнул на него лорд Ветинари. Сначала Кардинг испытывал робость, но тон Патриция был чуть более безапелляционным, чем нужно. Костяшки пальцев волшебника побелели. «Я волшебник 8-го уровня», — негромко произнес он, — «и ты не смеешь обращаться ко мне таким тоном». «Хорошо сказано», — похвалил его Коин. «Бросьте его в подземелье», — приказал Кардинг. «У нас нет подземелий», — напомнил ему Лузган. «Это же университет». «Тогда отведите в винные погреба», — отрезал Кардинг. «И пока будете внизу, постройте пару-другую подземелий». «Вы хоть понимаете, что творите?» — справился Патриций. «Я требую, чтобы мне объяснили, что означает». «Ты ничего не можешь требовать», — возразил Кардинг. «А означает это, что с сегодняшнего дня городом будут править волшебники, как это было предопределено изначально. Так, уведите его». «Вы? Править Ангморпорком? Волшебники, которые даже друг дружкой управлять не могут?» «Да!» Кардинг отдавал себе отчет в том, что это не самый остроумный ответ. Но куда больше его волновало то, что песик Вафлз, который был перенесен в зал вместе с хозяином, подковылял, с трудом передвигая ноги к волшебнику, и сейчас близоруко всматривался в его туфли. «Тогда все поистине мудрые люди предпочтут отсидеться в безопасности в каком-нибудь славном глубоком подземелье», — сиронизировал Патриций. «Так что прекращайте дурачиться и верните меня на место. Тогда, вполне возможно, мы замнем эту тему. Или заминать потом придется вас». Вафлз прекратил исследовать туфли Кардинга и затрусил Койну, обронив по пути несколько клочков шерсти. «Эта пантомима слегка затянулась», — заявил Патриций. «И теперь я...» Вафлз зарычал. Это был глубокий первобытный звук, который задел какую-то струну в расовой памяти всех присутствующих и вызвал у них неудержимое желание залезть на дерево. Он воскрешал в памяти длинные серые тени, охотящиеся на рассвете времен. Просто удивительно, как в таком маленьком животном может умещаться столько угрозы. И вся эта угроза была направлена на посох в руке Койна. Патриций шагнул вперед, чтобы подхватить собаку. Но Кардинг поднял ладонь и послал через весь зал опаляющую струю оранжево-голубого пламени. Патриций исчез. На том месте, где он стоял, замерла маленькая желтая ящерица. Она моргала глазами и озирала всех свирепым взглядом, выражающим характерную для всех рептилий глупую злобу. Кардинг изумленно уставился на свои пальцы, как будто видел их впервые в жизни. «Прекрасно!» — хрипло прошептал он. Волшебники посмотрели на тяжело дышащую ящерицу и перевели взгляд на город, сверкающий в свете раннего утра. Там, снаружи, оставались муниципальный совет, городская стража, гильдия воров, гильдия торговцев, жрецы, и никто из них даже не подозревал, какая беда вот-вот обрушится на их головы.